и затянула глубоко. Так глубоко с ним, наверное, ни разу еще не было, потому что он полностью отключился, вернее, переключился. Когда он пришел в себя, за окнами стояли сумерки. Он был выжат, как лимон, весь мокрый от пота и слабый, мягкий, бескостный, слизняк слизняком. Хотелось забраться куда-нибудь поглубже и отлежаться. Только часа через два он смог подняться и зажечь свет. На первый взгляд, и это больше всего поразило его, с картиной ничего не произошло. Ничего не добавилось, ничего не исчезло. Все так же шли люди. Идти им было весело, и кто-то оборачивался, и кто-то махал рукой. Вдруг оказалось, что здесь на картине есть и то, куда они идут. Просто оно пока скрывается за дюнами, но стоит чуть шагнуть вперед, и ты это увидишь. И те тоже. Поэтому они идут так радостно, но вот те, которые впереди всех, те видят что-то еще. Немыслимо, подумал Март. Этого просто нельзя сделать, чтобы без каких-то дешевых трюков все было так ясно. Этого нельзя сделать, но я это сделал. Я это сделал. Это сделал я. Март повторил про себя несколько раз, произнес вслух для убедительности. Он не помнил, как добрался до отеля. Номер оставался за ним, оплаченный еще на неделю вперед. Но сразу подниматься на этаж он не стал, зашел в бар. Берта высилась за стойкой, кто-то сидел на высоком табурете спиной к залу. Еще человек 10, две компании, сидели за столиками. «Кофе, пожалуйста», — сказал Март. «Сначала долг погасите», — громко ответила Берта. «Долг?» — удивился Март. «Долг. Пожалуйста, вот счет». Она написала что-то на бланке, подала ему. Март прочитал: «Немедленно уходите». Он сунул бланк в карман. «Хорошо. Сейчас принесу деньги, а вы сварите мне все-таки чашечку кофе». «Засветка», — подумал он. «Опять засветка. Я больше не могу. Сейчас я сяду вот здесь, в холле, наведу у всех, и пусть катится все. Чертовой матери. Понимаете, мне надоело. Надоело до такой степени, что уже все равно». Он почти сел, но вспомнил про фотоаппарат. Фотоаппарат спрятан наспех. Кто-нибудь найдет, и хорошо, если он попадет в руки властей. А если нет, тогда хана Леопольду. «Связал меня подполковник. Связал по рукам и ногам. А голос у подполковника такой приятный и любит, когда его благодарят. Я вот тоже люблю, когда благодарят. Но меня благодарят часто, а ему это в диковинку. Наверное, увидели в окно. Гражданская гвардия. Основа самоуправления – порядка. Опять порядка. И главный гарант демократии. У Франка тоже была, кажется, гражданская гвардия. Гвардия сивил. Впрочем, там это что-то вроде полиции или жандармерии. А у нас добровольное объединение любителей наводить порядок». Он заперся в номере и оставил ключ в замке. «Хорошая дверь, крепкая. Умели раньше двери делать, это вам не нынешний картон. Какие-нибудь вещи взять? Да нет, все ценное перевез уже». Он перелез через подоконник на козырек над дверью. И оттуда, не торопясь, спустился на землю. «Пригодился мой черный ход, пригодился». Прижимаясь к стене, он добрался до арки, вышел на улицу и, делая большой крюк, направился к ратуше, чтобы выйти к ней с противоположной от отеля стороны. Никем не замеченный, он сел в Виллис и уехал. По дороге дважды чуть не завалился в кювет. Даже ветер, бьющий в лицо, не помогал, так слипались глаза. Уже на последних каплях воли и сил он дотянул до гаража. Забрал фотоаппарат и пистолет, отпер дом и ввалился внутрь. Надо было сразу идти в душ. Холодная вода помогла бы хоть немного, но он задержался на несколько секунд в прихожей. Прислонился к стене перевести дух. Этого не надо было делать, понял он, когда ноги вдруг подогнулись. «Вот и все», — успел подумать он. И больше ничего не успел. Что-то опасно шевелилось вокруг, но пока не задевало его. И он, умом понимая опасность, не пугался, как не пугался глухого свиста пуль. Но канат был уже натянут, пусть в метре над землей, но все равно. Шаг вправо, шаг влево, побег.